Платон дает концепцию атома не как неделимого, а как сложной системы с многообразными структурами. Утверждая вероятностный подход, он приписывает физическим частицам формы четырех правильных многогранников – куба, тетраэдра, октаэдра и косаэдра. Новейшее направление современной физики – геометродинамика, в отличие от классической физики, отнюдь не считает это ерундой. Одно из любопытных совпадений – у недавно открытых кварков, простейших структурных единиц материи, имеются черты, сближающие их с платоновскими треугольниками. По мнению Гейзенберга, Платон вслед за древними индийцами сводил материю к математическим формам, что делает и современное, и тем более будет делать будущее физика. И можно согласиться со специалистами. Мы, люди XX века, не можем не поражаться интуиции ученого-естествоиспытателя, которую обнаруживает Платон в своих правдоподобных рассуждениях, устремленных в будущее. В этих рассуждениях, изложенных на небольшом числе страниц лишь одного сочинения Тимея, неожиданно появляются идеи, развивающиеся в ряде областей науки, о которых античный мир не имел ни малейшего представления. В атомной физике, молекулярной химии, теории элементарных частиц, теории фазовых превращений. Что же касается Гейзенберга, то он прямо указывает на то, что чем глубже мы разрабатываем теорию элементарных частиц, тем больше она приближается к учению Платона. Здесь все верно, кроме того, что удивительное знание, во многом и сейчас питающее фантазию физиков в их стремлении прозреть будущее, приписываются самому Платону. Да нет же, Платон просто взял их из различных древнейших источников, как и рассказ об Атлантиде. Эти источники сводятся к египетским и ведическим, древнеарийским. Многое из того, что мы читаем у Платона о структуре мира и строении вещества, для вас знание будущего, содержится в известных теперь ведических текстах. На основании многих работ, посвященных изучению древней науки и технологии современных позиций, и опирающихся на тщательный анализ письменных памятников и материальных реликвий Востока, можно судить о наличии в незапамятные времена так называемой мягкой ядерной технологии, связываемой с биологической трансмутацией элементов. Мы пока владели примитивным ядерным синтезом, позволяющим высвобождать грубую энергию. В доисторические времена был безотходный, экологически чистый вариант ядерного синтеза, без опасных долгоживущих изотопов, который мог использоваться в сколь угодно малых объемах. Современные физики на базе новейшей теории атомных структур лишь намечают пути подхода к овладению этой технологией. Есть основания считать, что в далеком прошлом были известны знания, получаемые на базе другого, концептуально-методологического аппарата физики, черты которого мы лишь намечаем сегодня. Этот аппарат основан на более широком использовании информационных методов, позволяющих создавать самоорганизующиеся физические системы. Физика смыкается с энергетикой, семантикой, информатикой и контролировать внутриатомные информационные взаимодействия. Конечно, все, о чем мы говорили, стоит на грани фантастики, но некоторые данные позволяют предположить, что в доисторические времена были известны способы овладения колоссальным информационным потенциалом атомных ядер. Мы только приступаем к этой задаче. Современная технология расщепления ядер нерациональна как в силу своей экологической опасности, так и потому, что высвобождающаяся при этом грубая, структурно недифференцированная энергия требует большого количества трансформаций в процессе своего использования. Возможность прямого управления информационными процессами, протекающими в атомных ядрах, таким, например, как переход между изомерными состояниями, открыла бы выход в новое измерение мира, колоссально расширила бы познавательную мощь нашей цивилизации и способность контроля над силами природы. Но все это связано с представлением атома как конечного автомата стохастического типа –